Восьмая. Они бежали в ночи, забирая вправо, к северо-востоку, круто огибая мощные стены Кадмеи, почти невидимые в мокрой темноте, чутьем определяя место, куда следует опустить ногу. Они бежали в ночи. И Фиклу не раз доводилось в потемках носиться по размокшему Кеферону, имея на плече добычу куда более тяжелую, чем бесчувственное тело Галентиады. И он прекрасно понимал, что никакой шестилетний мальчишка не мог бы сделать того, что делал сейчас его отец, смиряя протестующие мышцы, подчиняя дыхание беспощадному ритму, укрощая детское сердце и заставляя его биться ровно и неутомимо, как опытный возничий подчиняет себе молодого, необъезженного коня. А в памяти все всплывало. Алтарь, исковерканные тела служителей, рвущийся в небо звериный вой. Он и Фикл шарят глазами вокруг в поисках веревки, сам еще точно не зная зачем. То ли связать одержимую, то ли перетянуть ей ногу после того, как выдернет из бедра жертвенный нож. И подошедший к старухе Иолай коротко и точно бьет Галентиаду камнем по духу, обрывая вой. «Так надежнее», — произнес тогда детский голос. «Нож не трогай, просто бери и неси. Не сдохнет, сволочь, живучая». И Фикл хотел еще спросить отца, что стало с настоящим Иолаем. Не спросил. И не спросит до конца дней своих, так и умрет в сознательном неведении. Умрет больше сыном, чем отцом. Полночь догнала их у знакомого обоим Дромоса. Ничему не удивляясь, Ификл проскочил следом за отцом, а полночь затопталась в испуге и остановилась, выжидая. Дом, где обычно назначал встречу пустышка, резко выделялся на фоне странно серого неба, но на пороге никто не ждал, и Ификлу даже не надо было заходить внутрь, чтобы выяснить. Дом пуст. «Да что ж он, загулял, что ли?» Не договорив, амфитрион махнул рукой и зло выругался по-лаконски, да так, что и Фикл не понял и трети сказанного. Главным, кажется, было то, что Гермий должен от чего-то подавиться рыбой. В мутном сумрачном свете Фикл увидел, что мальчишеская ладонь вся в крови. Видимо, лжей Алай порезался, когда метал неудобный нож. Амфитрион перехватил взгляд сына, несколько раз сжал и разжал кулак, отчего кровь пошла сильнее, и задумчиво прикусил губу. И Фикл ждал. — За мной! — наконец бросил амфитрион и побежал обратно к Дромосу, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. И Фикл поспешил за ним, придерживая застонавшую Галентиаду. И вновь запетляла тропинка между холмами, сумерки уступили место полуночи, а Галентиада начала ворочаться, приходя в себя от дождя и сырости, или еще от чего. Но вдруг амфитрион остановился так резко, что и Фикл едва не сшиб маленькую фигурку с ног. Перед ними возвышалась Герма. И Фикл еще не успел сообразить, зачем им понадобился путевой столб, посвященный Гермесу, а амфитрион уже подпрыгнул и залепил стилизованному изображению на верхушке столба самую натуральную оплеуху, окровавленной ладонью, испачкав кровью дерево. «На тебе жертву! Подавись!» — заорал амфитрион, мешая божественное с базарным. «Рыбки мало высочайшей! Жертву прими, олимпиец, сын Майи Плеяды и тучегонителя Зевса, хитрейший из хитрых, ворюга и клетвопреступник! Шут крылоногий! Ну где тебя носит, зараза?» И вторая оплеуха, звонче первой, обрушилась на Герму. Шум за спиной заставил Ификла обернуться, и даже не шум, а так, холодом потянуло. Никто, кроме Лукавого, разве что Радужная Ирида, личная вестница Геры, не умел так быстро открывать Дромосы. Призрачное мерцание, вспыхнувшее за спиной Ификла, еще только набирало силу, скручиваясь воронкой, а знакомый силуэт с жезлом-кадуцеем в руке и еще от чего-то в высоком, лихо заломленном фригийском колпаке уже выкарабкивался из светящейся паутины, раздвигая нити жезла. Когда Герми освободился и приблизился, Ификл обнаружил в свете до сих пор не захлопнувшегося Дромоса, что его друг-пустышка совершенно голый, если не считать сандалий, дурацкого колпака и жезла. В левой руке Герми держал за хвосты двух вяленых рыбешек, а щека бока была измазана кровью. Отчетливый такой отпечаток маленькой пятерни. Вдобавок, по некоторым признакам можно было определить, что голый Герми только что вскочил с ложа, где явно был не один. «Ты что, ловагец, сдурел?» — заорал лукавый, подбегая. «Так же заикой оставить можно. Кровавая жертва, да еще прямо по роже. Я пока сообразил с просоня». И Фиклу на миг показалось, что он смотрит на мир глазами Герми и видит тускло размытый силуэт живого мальчишки, вокруг которого сгущается мощная, хмурая тень, гораздо более выразительная, чем теплое существо из плоти и крови. Еще и Фикл подумал о том дне, когда тень и тело уравновесят друг друга. «Тартар проспишь!» — вызверился на бога Амфитрион. «Я, понимаешь, из кожи вон лезу, одержимую для них ловлю. Ее люди мне чуть сына не угробили, а ты еще ворчишь, что не вовремя? В следующий раз обождать попрошу, пока ты соизволишь долететь». «Ладно, ладно», — успокаивающе начал Герми, но тут Галентиада резко дернулась на плече у Эфикла, потом еще раз, и это так напоминало судорогу начинающейся агонии, что Эфикл поспешил опустить старуху наземь, в грязь. Ножа в бедре карлицы не оказалось. То ли сумела выдернуть по дороге, то ли сам выпал. Ноги старухи были все в крови, струящейся из разорванной бедренной артерии, и бледность Галентиады была бледностью трупа. Тем страшнее смотрелась счастливая гримаса на острой звериной мордочке. «Ухожу!» — еле слышно прошептала Галентиада, неотрывно глядя на лжи и Алая. «Ухожу к павшим. Жертвенным ножом убито в капище дважды покойником. Ухожу в Тартар. Жертву примите, отцы, пастыри века золотого. Примите». И глаза старухи подернулись мутной пленкой, как у зарезанной курицы. И Фикл, не в силах оторваться, смотрел на умершую, на зеленоватое облачко, начавшее клубиться над покойной. Оно сгущалось, подобно только что виденной им тени Амфитриона. Из пахнущего плесенью тумана проступили лицо, шея, костлявые плечи, руки, сделавшие непристойный жест. «Уходит!» — зарница вспыхнула в мозгу Эфикла. Рядом с ним взмахнул кадуцеем Гермий, и змеи с жезла шипящим бичом захлестнули тощую шею старухи, трепеща жалами у исказившегося лица. Чешуйчатые путы натянулись, тень одержимой рванулась было в сторону, прочь от мертвого тела, служившего ей пристанищем столь долгий срок, прочь от мальчишки, столь ужасно обманувшего ее, прочь от обнаженного бога в крылатых сандалиях. Че. Разные души водил Ваид Герми психопомп, и не все они шли туда по доброй воле. «Владыка велел передать тебе, ловагет», — коротко бросил лукавый, и на лбу бога вспухла жила, как бывает при большом напряжении. «Что он услуг не забывает. А от себя добавлю, и я не забываю. До встречи, ловагет, и спасибо тебе». И Фикл стоял над скорчившимся в грязи трупом Галентиады и смотрел на исчезающего Гермия, который волочил за собой проклятие Алкида. Во всяком случае, и Фиклу хотелось так думать. Потом он закрыл глаза и прислушался к чему-то в себе. «Папа!» — замороженным голосом сказал Эфикл. — Ты знаешь, у Алкида приступ прямо сейчас.